глава 5, в которой Крачин и Сантера принимают важное решение, Хильдера ослепляет ненависть, Нестор пожинает плоды предусмотрительности, Арнеллу подбрасывает, Помпилио никого не убивает, а Арбидалочек продумывает новый план. «Чего я никогда не понимал, так это вашей глупости», — Аксель покачал головой. «Какого муля вы, придурки, напялили на котелки черные повязки? Можно подумать, без перевязей мы сошли бы за землероек», — сварливо ответил менсалиец. «Издалека. И вы не напали бы?» — Крачин рассмеялся. «Вряд ли». «Тогда какое тебе дело до моей перевязи, эрсиец?» «Ты наемник», — хмуро заметил Сантера. «Такой же, как твои дружки». «Эрси — наш союзник». «А мы союзники приотского золота», — хмыкнул менсалиец. «В чем разница?» «Но не нужно затевать спор», — остановил Адама Аксель. «У нас мало времени, так что займемся главным». Допрос единственного уцелевшего менсалийца проводили в домике охраны среди стен со следами пулевых отверстий, перевернутой мебели и луж спекшейся крови. На этом настоял Сантера, хотел показать наемнику, что его преступление не нуждается в дополнительных доказательствах. Придавить хотел психологически, но не получилось. Менсалийцы, в принципе, легко относились к смерти, а уж к чужой тем более. А может, нахальное поведение наемника объяснялось его положением? Кирасиры уверяли, что именно этот менсалиец был главным и до последнего командовал подчиненными. «На тебе ушерская форма». «Да ты что?» — изумился менсалиец. «Извини, брат наемник, я в таких мелочах не разбираюсь. Что выдали, то и надел». «А еще при вас были ушерское оружие и взрывчатка», — прищурился Крачин. «Я от кого-то слышал, что на Приоте нет заводов», — рассмеялся менсалиец. «Тут живут пастухи и пахари, землеройки, одним словом». «А на ящиках со взрывчаткой стоит маркировка ушерской армии», — заметил Адам. «Меня интересует содержимое ящиков, а не то, что на них написано». «Сколько еще ты собираешься валять дурака?» «Пока вы не предложите договориться», — тут же ответил менсалиец. «С тобой?» — удивленный Сантера хлопнул себя по бедрам и посмотрел на друзей, приглашая присоединиться к веселью. Однако те смотрели на менсалийца так, словно давно ждали прозвучавшего предложения. «Если от Карла Хачина, командира приданных отряду саперов, Адам мог ожидать чего угодно, то поведение Акселя стало для Сантера неожиданностью». «Договориться?» — вопрос адресовался Крачину. Аксель понял и объяснил. «Это самый легкий способ закончить разговор». И повернулся к пленнику. «Жизнь и свобода, я полагаю». «Нет, хня, деньги и красивая девка», — съязвил менсалиец. «Разумеется, ты угадал. Не зря ж тебя сделали офицером». «Моего слова достаточно?» Пленник внимательно посмотрел на торчащую из кобуры рукоять. Судя по всему, он давно понял, что прячется там незаурядное оружие, и негромко уточнил. «Ты ведь бомбальера?» «Да», — подтвердил Крачин. «Тогда достаточно». «Я слушаю». Менсалиец внимательно оглядел Хачина и Сантера, прищурился, словно принимая окончательное решение, кивнул и вновь обратился к Акселю. «Меня зовут Фико. Должность не важна. Важно то, что я и мои ребята обучали местных придурков саперному ремеслу. Несколько дней назад нам предложили дополнительную работу за отличные деньги, и мы согласились». «Вы должны были взорвать мост?» — подал голос Адам. А вот Крачин, услышавший в тоне Фико намек на нечто большее, встал со скрипнувшего стула, подошел к письменному столу и принялся рыться в бумагах. «Ищешь расписание?» — вопрос Сантера менсалиец проигнорировал. «Да». «Убинурский скорый». «Пассажирский?» — ахнул Адам. «Вы, сволочи, подрядились взорвать пассажирский поезд?» «А вы зачем сюда приехали?» — издевательски осведомился Фика. «В ближайшие 3 часа других эшелонов не будет». «Мы должны были...» «Караул!» — рявкнул Крачин, и в комнату вошли два кирасира. «Уведите пленного!» Минсалит широко улыбнулся, отвесил шутовской полупоклон и, насвистывая, исчез за дверью. А Аксель жестко посмотрел на Хачина. «Мы грузили взрывчатку с приотской маркировкой». «Это диверсионная акция, дружище», — пожал плечами тот. «А насчет пассажирского я ничего не знаю. Мне приказано взорвать мост». «Вместе с эшелоном. С военным эшелоном», — уточнил Хачин. «У Бенурски скорый пойдет в 7». Аксель бросил на стол книжечку расписания. На ее обложке отчетливо отпечаталась половина следа минсалийского сапога. Красным отпечаталась и отнюдь не соком клиновки. «Из нас хотели сделать преступников?» Сапер поджал губы, выдержал взгляд Крачина и спокойно произнес. «Аксель, я больше ничего не скажу. Но я вижу, что обстоятельства изменились, поэтому приму любое твое решение. И ни на чем не буду настаивать». Поднялся и вышел. «Дерьмо!» — выдохнул Адам. Он догадался. «В поезде едет кто-то важный», — угрюмо произнес Аксель. «Важный настолько, что его хотят убить и те, и другие. И еще настолько, что и те, и другие плевать хотели на пассажиров». «Я не могу поверить», — вздохнул Сантера. «Не могу». «Приотцы прислали менсалийцев. Ушерцы хотели отправить только ирсийцев», — жестко продолжил Крачин. «Подбор исполнителей говорит сам за себя, дружище. Здесь готовилось преступление». «И что мы будем делать?» «Для начала обо всем забудем». «Что?» — Сантера яростно посмотрел на друга. «Забудем? Эти люди! Они хотели! Они...» «В первую очередь они обладают огромной властью, поэтому хватит хлюпать капсюлем», — угрюмо произнес Аксель. «Возможно, Хачин знает или догадывается, кто это, но будет держать язык за зубами, и я Карла понимаю. Все, что мы можем, — спасти пассажиров. Скажем, что вступили в бой, и поэтому не смогли взорвать мост вовремя. А Хачин? Я поговорю с Карлом. Если ты в нем уверен...» «Тревога!» «Можно ли представить себе хоть что-нибудь более идиотское?» «Наверное, да. Однако Ян Хильдер не обладал настолько развитой фантазией. С другой стороны, это война. Необходимо быть готовым к любой ситуации, даже идиотской. И позже Ян признавался себе, что виноват. Имело смысл выслать вперед дозорных, посмотреть, что к чему, но кто... Пустота вас раздери! Кто мог предполагать такое? И когда? Впрочем, обо всем по порядку. Волосатики! Нет, еще раньше. Вот они поднимают клубы пыли, похожие на придавленные к земле облака. Мчатся по грунтовой дороге, торопятся, потому что осталась последняя лига, времени чуть, и Хильдер сказал, что, если не успеют, лишит эскадрон увольнительных на неделю. Стимул Ян выбрал правильный. Водители прибавили так, словно каждому донору приделали дополнительный кузель. Гонку, разумеется, не устраивали, но скорость набрали знатную. На холм, что закрывал вид на мост, вылетели азартно, лихой кавалерийской вольницей, а не тяжелым броневым клином. И вот тогда-то прозвучало «Волосатики!» Орали, разумеется, во всех бронетягах, что один за другим переваливали через холм, но Ян услышал только своего водителя, а в следующий миг завопил сам «Волосатики!». И ведь не ошибешься, потому что ни ядраты, ни азунды островитяне приотцам не поставляли, а клора даже для себя не делали, только ирсийцам. Вот и получается, что у моста стоят алхимики и ирсийские штурмовики, вполне возможно, те самые, что вышибли их из Оскервиля. Это была первая мысль Яна. А вторая — «Ненавижу!» И все остальное утратило значение. Позже он признавал, что поступил необдуманно, что бросился в атаку под влиянием эмоций, что следовало притормозить и начать артиллерийскую дуэль. Следовало. Но тогда доводы рассудка не имели смысла, потому что Хильдер ненавидел. тех, кто вышиб его из Эскервиля, тех, кто топтал его землю, тех, кто не был приотцем. Хильдер видел цели, которые его доннеры могли перевернуть могучим ударом в борт, растоптать, уничтожить, и этого хватило. «В атаку!» — сигнальщик замахал флагами. «Атака цепью! Распределить цели!» И четыре тяжеленных бронетяга рванули на врага. «Что, ребята, разозлились?» Гуда рассмеялся, высунул карабин и, едва-едва выглянув за край, выстрелил. В ответ просвистело несколько пуль. Мускулистая тетка лупила из пистолета, крепыш из винтовки. «Злитесь, злитесь, это мне на руку!» Однако Нестор понимал, что ситуация сложилась патовая. Если бы не первый промах, он оказался бы как минимум на равных, но соперничать с двумя стволами не получалось. Враги не позволяли Дару высунуться, но и сами не приближались, прекрасно понимая, что словят пулю, едва поднявшись. Так и стреляли, напряженно ожидая, у кого первого сдадут нервы. — У них? А где же еще, ленивый? — Спичка прислушался и повторил. — На крыше стреляют! Наши с кем-то завязались. — Надо помогать, — буркнул Шиллер. И диверсанты переглянулись. Лезть наверх они не собирались, прекрасно понимали, что лишние стволы с той же стороны особой помощи не принесут. Нужно заходить противнику в тыл, а для этого придется пройти через вагон. Без приказа. Они действительно понимали друг друга с полуслова. Им велено ждать сигнала, к Махиму не соваться, чтобы все не испортить. Но... Что теперь? Будет ли сигнал? Не получится ли так, что, протянув время, они сыграют на руку врагам? И, будучи опытными военными, ответ они дали однозначный — получится. Что бы где ни происходило, время всегда играет против диверсантов. Такое оно подлое. — Я с Шиллером по первому уровню, — решил Спичка. — А ты, Губерт, пойдешь с Ленивым по второму. Кто-то из нас обязательно наткнется на Махима. И его телохранителей. — Но ведь мы не собираемся стучаться в двери, — усмехнулся Спичка. — Устроим уродам сюрприз! — и снял со спины ручной бомбомет. — Они в креслах, — сообщила Амалия, плотно прикрывая ведущую в гостиную дверь. Узенькой щелки хватило, чтобы оценить обстановку, и теперь сеньора Махим увлекла Вельда прочь, как я и думала. Пройдя несколько шагов, женщина вошла в пустую комнату прислуги и тут же развернулась, продолжая разговор с оставшимся в коридоре телохранителем. Они полностью поглощены разговором. — Странно, — поморщился Вельд. — Почему? — Потому что на крыше только что началась перестрелка. — Что? Сеньора Махим слышала щелчки, но у нее не хватило опыта понять их природу. — Все в порядке, — поспешил успокоить женщину-телохранитель. — Помпилио наверняка слышит выстрелы, но ничего не предпринимает, значит, все идет по его плану. — Вы все-таки ему верите? — Амалия сжала кулачки. — А ведь это он отцепил от поезда вагоны с солдатами, и на крыше, я знаю, его люди сдерживают идущих нам на помощь честных приотцев. — Честные приотцы должны были войти через эту дверь. Вельд кивнул на тамбур, где дежурили трое телохранителей. — Зачем они полезли на крышу? — Потому что вы не знаете, что происходит за этой дверью. Амалия тоже указала на тамбур. — Кто находится с той стороны? — Но почему никто не входит? — Потому что Помпили уже здесь, а остальные его прикрывают. Женщина топнула ногой. — Вельд, послушайте меня. В конце концов, Дердагентур сидит в кресле. Его ружье стоит рядом. У вас будет 2 секунды, по-моему, вполне достаточно, чтобы всадить пулю в лысую одигенскую голову. Мнение сеньоры Махим относительно нападения на Бамбадау не сильно интересовало Вельда. Еще меньше, чем слушать Амалию, телохранитель хотел состязаться с Помпилио в скорости. — Сеньора Махим, только не пытайтесь! — взрыв Амалия услышала потом. Даже не услышала, просто потом она поняла, что взрыв был, и заставила себя поверить в то, что она его слышала. А в тот момент сеньора Махим с ужасом увидела, как что-то невидимое уносит Вельда прочь. — Сюрприз! Бомбы для выстрела в Губерт со Спичкой выбрали самые мощные, чтобы снести 2 подряд двери и не прогадали. Огромный вагон тряхнуло дважды, на первом уровне и на втором, но устройство катастрофы не входило в планы диверсантов, а потому поезд, вздрогнув, продолжил ход. «Сюрприз!» — это орет Губерт, а ленивый молча стреляет в того телохранителя, который пытается поднять оружие. Второй погиб на месте, третьему разорвало живот, и Губерт добивает бедолагу выстрелом в голову. «Мы не ошиблись!» Вооруженные люди в тамбуре — лучшее доказательство того, что именно на этом уровне путешествует Махим. «Вперед!» — командует ленивый. «Задержи их!» В голове шумит, перед глазами плывет, но рука чувствует тяжесть. Не пойми, когда выхваченного пистолета, и заплетающийся голос внутри шепчет: «Ты должен!» Вельт встает на одно колено и стреляет куда-то в дым, или в то, что плывет перед глазами. Или еще куда-то стреляет, просто задерживая тех, кто пытается подойти, не вспоминая о подчиненных, ни на что не надеясь. Вельт знает одно — нужно стрелять. И стреляет в коридор, заставляя Губерта и ленивого искать укрытие. «Арбар!» Говорить ничего не нужно. Взрыв, расширенные глаза Амалии, плачущие дети, перепуганная горничная, дым из коридора, выстрелы. Махим поворачивается и смотрит на Помпилио. «Бери семью и бегом к паровозу», — спокойно говорит тот, поднимая сирень. А сам смотрит в окно. «Куда?» «К паровозу, ядреная пришпа!» Стрелять Помпилио не хочет, но у него нет выбора. «Дерьмо!» Именно этим словом Арнелла Грик комментировала впоследствии описываемые события. Что собирается делать лысый, капитан поняла в самый что ни на есть последний момент. Потом, за бокалом вина, Грик честно признавала, что Дердаген Тур ее поразил. Принял единственно правильное решение, меньше, чем за секунду. Но в тот момент девушке было не до восхищения. Она закричала от страха и резко оттолкнулась ногами от стенки поезда. Потом еще раз, сильнее, не думая, выдержит ли карабин, не перетрется ли веревка, хватит ли длины. Какое все это имело сейчас значение? Еще один отчаянный рывок назад и чуть в сторону, чтобы оказаться как можно дальше от проклятой мины. Еще крик, толчок ногами и... Приклеенную к стеклу мину выносит мощный заряд картечи. «Дерьмо!» А нитробол демонстрирует, почему его считают лучшей взрывчаткой герметикона. У окна вспыхивает огненный шар, двухэтажный вагон наклоняется в противоположную сторону, все скрипит, ударная волна подхватывает цепляющуюся за веревку девушку и резко поднимает вверх. На мгновение Арнелла зависает над мчащимся поездом, затем веревка натягивается, тело послушно летит вниз и смачно впечатывается в крышу вагона. «Дерьмо!» Взрыв швыряет Помпилио на противоположную стену. Жаркое дыхание огня, мощный удар затылком, и Бомбадао тряпичной куклой валится на пол. «Ядреная пришпа!» Последние слова перед тем, как потерять сознание. Лицо в крови, дыхание сбито, пара ребер сломаны, но главное — жива. Жива, но сползает по гладкой крыше вниз и не может удержаться, и сил нет вцепиться во что-нибудь, хотя бы ногтями в железо. Нет сил, есть только понимание того, что она вот-вот сорвется. Грик оглушена. Поезд выходит на мост, перед глазами бегут металлические фермы, но девушка их не видит. Ничего не видит. «Арнелла!» Колотушка бросается к подруге. Колдун вскакивает на ноги и палит с бедра, прикрывая девушек от засевшего на краю вагона врага. Эбби обрезает веревку, хватает командира за плечи и тянет вверх к центру крыши. «Дерьмо!» — шепчет Грик, окончательно проваливаясь в небытие. «Дерьмо!» — вырывается у Нестора само собой. «А что еще, извините, кричать, когда взбрыкнувший вагон толкает тебя в грудь, рука срывается, ноги едут, и ты чувствуешь, как летишь в упругий поток воздуха. Волосы развиваются, ветер рвет рот, земля переворачивается, начинает приближаться». В последний момент Гуда выпускает карабин и ухитряется вцепиться в поручень. Поток подхватывает его, бьет о вагон, разворачивает спиной к стене. Больно разворачивает, резко вывернув плечо, но пальцы Нестор не разжимает. знает, что только 5 сжатых пальцев отделяют его от полета в никуда и не разжимает. А когда взгляд фокусируется и в голове перестает шуметь, Гуда видит идущие в атаку бронетяги. 4 здоровенных донора мчатся под гору, намереваясь растоптать застрявшую у переправы Азунды. Жахает пушечный выстрел, первый, за ним второй, смешавшийся с грохотом разрыва, и Дар шепчет: «Дурацкая планета!» «Ненавижу!» — орет Хильдер, и все офицеры, все солдаты 4-го мехэскадрона дружно повторяют за ним: «Ненавижу!» Они устали бояться, устали убегать, устали проигрывать, устали стыдиться слабости, отводить глаза при встрече с беженцами, со вдовами боевых товарищей, с детьми, потерявшими отцов. Они давно мечтали отомстить и теперь повторяют: «Ненавижу!» И мчатся вперед, вместо того, чтобы гвоздить врагов из пушек. Тяжеленные доноры превосходили остальные бронетяги и массой, и толщиной брони, и калибром пушки, всем, кроме скорости. Но тут помогли гонка и рельеф, а потому мехэскадрон летел на врага с невообразимой для доноров прытью. Мчался под гору бронированным табуном и орал: «Ненавижу!» Не думал о схеме сражения, а потому первый выстрел прозвучал, когда бронетяги преодолели половину расстояния до противника. Первый выстрел не подготовлен, и снаряды уходят в молоко. Но это никого не волнует. «Огонь!» Второй выстрел задевает нос ядрата, заставив колесного монстра пошатнуться. «Да какой он монстр! Монстры сегодня доноры!» И Ян хохочет: «Ненавижу!» «Вот вам!» Бёллеры, наконец, врезали. Поздно, но что делать? Пока экипажи увидели врага, пока добежали до машин, пока навели. Наводчики, кстати, сработали отлично. Оба снаряда в цель, но лобовая броня доннера держит удары. Снаряды разлетаются осколками, оставив после себя лишь вмятины, а бронетяги продолжают упрямо переть вперед, грызаясь редким пушечным огнем. Скорость доннеры набрали чудовищную. Казалось, даже если перебить экипаж, или вырвать кузель, или выбросить философский кристалл, и даже оторвать траки, они все равно продолжат путь, долетят по инерции и раздавят. И от этого ощущения становится страшно. Бёллеры дают повторный залп, однако Адам приказывает второму: «За мной!» и поспешно отводит Азунды в сторону. «Трус!» — цедит кто-то. «Волосатая мразь!» «Ему нужно пространство!» — не оборачиваясь, рявкает Крачин. «Что? Потом поймешь, тупица! И заткнись, пока я не помог!» Растерянные эрсийцы, кирасиры и саперы столпились в стороне от побоища и, неспособные помочь, в бессильном напряжении следили за происходящим. Внезапная атака, ревущие доннеры, быстро сокращающиеся расстояния. Эрсийцы осознавали, что бой будет тяжелым и страшным, а потому бегство Азунд вызвало у них неоднозначную реакцию. «У него не было выхода. И еще он твой друг», — замечает Хачин. Аксель холодно смотрит на командира саперов, криво усмехается и спокойно отвечает: «Да, Карл, мне повезло». «Ненависть...» Отличный стимулятор. Хильдер не думает о том, что происходит, что будет, к чему все идет, а главное, куда подевались Азунды. Ян хочет мстить, убивать, и пока у него все получилось. А еще внутри у него царит настоящая пустота. Настоящая, потому что в ней пылают ужасающие знаки. Ян хочет убивать и смеется, когда получается. Выстрел 3-го номера угодил в хранилище боеприпасов Бёллера. Последовавший взрыв услышали, наверное, даже в Убинуре. Башня исчезла, то ли унесло далеко прочь, то ли распылило в том огненном кошмаре, что образовался на месте погибшего бронетяга. Радость! Хильдер орет от счастья. Его собственный наводчик мажет, но снаряд 2-го номера попадает ядрату в борт и вырывает изрядный кусок кузова. Кормовой Гаттас затыкается, пулеметчик улетает прочь. Радость! Дистанция умерла, доннеры добрались до врага, и дальше произошло то, о о чем мечтал Хильдер. У него появился шанс не просто победить, но растоптать, искупаться в крови, в последних стонах обреченных, пустить проклятых волосатиков под тяжеленные гусеницы самых больших бронетягов Герметикона, ударить доннерами будто кулаками, выплеснуть накопленную ненависть, очиститься их смертью. И плевать на опасность, повредить бронетяги, плевать на все, главное — убить. И знаки, что плещутся во внутренней пустоте, Хильдера подтверждают — убей. Ян уже представлял, как врежется в еще целый бёллер, как сомнется, словно скомканная газета, броня ушерской машины, как завизжат сжимаемые волосатики, и потому не сразу понял, что ему кричат «Дуга! Ненавижу! Что?» А в следующий миг на четвертый номер выливается цистерна огня.